Глава вторая. Концерт прошел отлично. Вася и Вовка не только оттянулись как следует, но и познакомились с двумя девицами. Изначально Вася планировал ехать после концерта к себе на дачу, но девицы оказались не очень тяжелого поведения, и он отправился ночевать к одной из них. Следующие два дня он работал, потом, соответственно, два дня отдыхал на даче. В первый день отдыха он проснулся около полудня. Не торопясь, приготовил завтрак, точнее, по времени это был уже обед, жареную картошку с котлетами. Притащил еду в комнату, включил телек и расположился перед ним. Программы передач у него не было, поэтому Вася стал наугад щелкать пультом, пытаясь найти что-нибудь интересное. Сначала он нашел спортивные новости. «Вчера», — вещал комментатор в студии, — «двое китайских легкоатлетов были дисквалифицированы за употребление допинга». Вася недовольно поморщился. Его, как болельщика, крайне раздражало жульничество в спорте. И переключил телек на другой канал. Там показывали мультфильм, снятый, видимо, по мотивам русских народных сказок. Молодой человек в доспехах, вероятно, какой-нибудь Иван-Царевич или Добрыня Никитич, сидя на коне, выслушивал наставления своей девушки. «А перед самым поединком глотни моего снадобья богатырского», — при этих словах она протянула парню какой-то пузырек, — «и тогда не причинит тебе зла огненное дыхание змея Горыныча». «Дело ясное», — подумал Вася. «Чувака следует дисквалифицировать за употребление допинга, а сказку запретить совсем, чтоб детей не портило». Он снова переключил телек и на этот раз увидел передачу о политике. Передача оказалась посвящена ближайшим выборам депутатов в парламент. На экране появилось здание парламента, а потом его главное помещение, зал заседаний. Телеведущая, сама находясь за кадром, напомнила, что скоро начнется предвыборная кампания, и стала объяснять расклад сил, вкратце рассказывая о каждой политической партии, собирающейся участвовать в выборах. Эти рассказы сопровождались небольшими интервью с руководителями партий. Раньше, увидев такую передачу о политике, Вася уже на первых секундах начинал зевать со скуки и быстро переключал телек на другой канал. Но сейчас, к своему немалому удивлению, он сразу заметил, что ему, подумать только, интересно это смотреть. Почему, он и сам не знал. Он оставил эту программу и, продолжая смотреть ее, принялся за обед. Пока он неторопливо и со вкусом ел, телеведущая успела рассказать о двух партиях. Потом, когда Вася собирался пойти поставить чай, она хитрым голосом интригующе произнесла: «Наши следующие герои пришли в большую политику совсем недавно, но уже произвели там настоящий фурор. Все началось с того, что одна красивая девушка решила создать партию имени себя». Вася засмеялся и сделал звук погромче, сразу догадавшись, о ком идет речь. «Однако», — подумал он, — «что-то этой девушке везде стало слишком много». «У этой партии», — продолжала телеведущая, — «поддержка избирателей распределяется четко по географическому признаку. Наибольшую поддержку гарантирует западная часть страны, наименьшую — восточная, и особенно город Краснобогатырск». Тут необходимо сделать одно отступление. События, которые мы сейчас описываем, происходили именно в Краснобогатырске и его окрестностях. Вася был коренным жителем этого города, он здесь родился и вырос. Но он совсем ничего не соображал в политике, так как никогда ею не увлекался. И потому из слов телеведущей он почерпнул новую для себя информацию. «Значит, Ирину Петровну и ее партию у нас не любят», — отметил он. «Примем это к сведению. Но интересно, почему? Думаю, тут дело в психологии, мужской шовинизм и все такое. Других причин не вижу, ведь эта партия совсем новая и напортачить еще нигде не успела». Заодно ему вспомнился и разгромленный газетный киоск. Теперь Вася пришел к выводу, что тот погром был не случайным. Размышляя над полученной информацией, он прозевал все, что телеведущая сказала дальше. Но вот на экране появилась сама Ирина Петровна. В отличие от предыдущих партийных руководителей, она давала интервью не в парламенте, куда еще не попала, а где-то в другом месте. Судя по обстановке помещения, кажется, на даче. На этот раз она была одета в строгий костюм черного цвета, который, правда, тоже смотрелся на ней довольно легкомысленно, так как не скрывал линии ее фигуры, а наоборот их подчеркивал. и пиджак, и брюки были почти в обтяжку. Вася расплылся в насмешливой улыбке, видя, что форма изменилась, но содержание осталось прежним. Ирина Петровна коротко изложила свою предвыборную программу, которая в общих чертах была довольно стандартной. Уничтожить коррупцию в стране, установить демократию, преодолеть демографический кризис. Сами знаете, многие политики обещают одно и то же. Но один пункт Васю очень заинтересовал. Он сразу же встрепенулся, когда девушка произнесла: «Также одна из важнейших задач – полный перевод вооруженных сил на контрактную основу. Мы будем добиваться создания профессиональной армии». «А ты прикольная», – подумал Вася. «Такого мне еще никто не говорил». Он воспринял ее слова так, как если бы Ирина Петровна подошла к нему и жарко прошептала на ухо: «Милый, проголосуй за меня, и я навсегда спасу тебя от армии». После этого у него первый раз в жизни появилась мысль, что, может быть, действительно иногда бывает полезно сходить на выборы и проголосовать. Раньше-то он был абсолютно уверен, что все политики поголовно – варьё, выбирать среди них бесполезно, и вообще незачем обращать на них внимание. По крайней мере, такие взгляды сложились у него к 18 годам, когда он получил право голоса. «Может, конечно, после выборов эта девица забудет обо всех своих обещаниях», – размышлял Вася. «Но она, по крайней мере, хотя бы пообещала мне отмазку от армии». Другие политики этого не сделали. Вывод очевиден. Ему и в голову не приходило, что подавляющее большинство его родственников, друзей и просто знакомых сочли бы эти размышления практически изменой родине. Ведь он жил в красном поясе. Более того, в неофициальной, но общепризнанной столице Красного пояса. Здесь люто ненавидели демократов, причем всех поголовно. Вася еще не понял главного. Даже пока Ирина Петровна не успела ничем себя проявить, тут будут голосовать против нее, едва узнав о ее политических взглядах. Интервью закончилось. Телеведущая стала рассказывать о следующей партии, но это было уже неинтересно. И Вася, наконец-то оторвавшись от телевизора, пошел ставить чай. И первый раз в жизни его голову переполняли глобальные мысли о судьбах страны. После обеда Вася решил покататься на мотороллере. Он вообще любил путешествовать как пешком, так и на всех видах транспорта, за исключением, правда, самолетов, которых панически боялся. Больше всего ему нравилось гулять на природе, причем в диких труднодоступных местах, где почти не ступала нога человека. Раньше он часто гулял пешком в окрестностях дачи, но когда он изучил их как свою квартиру, это стало немного скучновато, и он купил себе мотороллер, чтобы уезжать подальше. Вася вышел на улицу, посмотрел на небо. Погода оказалась самой подходящей для путешествий. Ветра нет, на небе не облачко, солнце светит вовсю, но и не очень жарко. Через 15 минут он лихо мчался по деревне. Дорога здесь была не асфальтированная и неровная, но Вася, маневрируя между ухабами, разогнал мотороллер до 30 км в час. Разгоняться быстрее тут было просто опасно для жизни. Вот навстречу проехала огромная, черная, отполированная до блеска иномарка. За рулем ее восседал один из здешних дачников, священник-отец Феодосий. О его профессиональной деятельности легко было догадаться по его машине, украшенной большим сверкающим крестом на решетке радиатора. Скоро деревня осталась за спиной. Проехав еще около километра, Вася оказался на шоссе, ведущем в Краснобогатырск. Но он вовсе не собирался туда. Наоборот, он повернул в другую сторону, направо. Почти никаких вещей у него с собой не было. В левом кармане ключи, в правом мобильник и деньги на одну заправку мотороллера. Да к самому мотороллеру прикреплена литровая банка с маслом, которое следует доливать в бензобак при заправке. Брать в дорогу что-то еще он поленился. Главная цель Васиных прогулок оставалась всегда одной и той же – достигнуть полного единения с природой. Во времена его детства для этого достаточно было просто приехать на дачу. Здесь, в 50 километрах от города, было совершенно безлюдное место. Но с тех пор кое-что изменилось. И сама деревня разрослась, и другие дачные поселки выросли поблизости как грибы. В общем, стало как-то шумно. Теперь для полного единения с природой Васе приходилось уезжать еще дальше от Краснобогатырска. На шоссе он разогнался до 70. Вообще, когда он покупал мотороллер, некоторые друзья говорили ему, что это неправильно. Надо, мол, купить мотоцикл, он гораздо быстрее и вообще гораздо круче. Вася долго взвешивал все за и против. Денег ему легко хватило бы и на мотоцикл, но каждое из этих транспортных средств имело свои преимущества. У мотоцикла скорость и крутизна с точки зрения окружающих. У мотороллера – возможность кататься без водительских прав и номерных знаков, а также небольшие габариты и расход топлива. В конце концов он все-таки купил мотороллер, но сомнения в правильности этого выбора иногда посещали его до сих пор. 70 км в час создавали впечатление адской скорости, потому что Вася разъезжал без шлема. Он несся по шоссе примерно минут 20, потом свернул направо и по неровной проселочной дороге заехал в лес. Скорость передвижения сразу пришлось уменьшить раза в 3. Через пару минут он добрался до развилки. Одна дорога отходила влево, другая вправо. По правой дороге Вася уже ездил, так что теперь, не останавливаясь, поехал по левой, неизученной. Для единения с природой тут было самое подходящее место. Дремучий лес, ни одного человека вокруг, ни одной машины навстречу. Даже мусора вдоль дороги почти нигде не было. Проехав после развилки еще 2 км, Вася увидел слева по курсу большое озеро. Дорога чуть-чуть повернула, вывела прямо к нему и пошла вдоль берега. Остановив мотороллер, Вася осмотрелся. Озеро было почти круглое по форме и около 1,5 км в ширину, а его берег находился близко от дороги, только ниже ее 20 метров. И как раз в том месте, где остановился Вася, от дороги отходила влево тропинка, спускалась вниз по крутому склону и заканчивалась на пляже. С горки Вася видел часть берега как на ладони. Он разглядел, что на пляже сейчас никого нет. Оно и понятно, в мае еще немного охотников купаться. К тому же населенных пунктов поблизости, кажется, не было совсем. «А что, если я сам искупаюсь?» — подумал он. «Черт его знает, какая тут вода, но на суше-то тепло, даже загорать можно. И народу никого. Кайф!» Правда, он сразу же заметил двух мужиков с удочками, сидевших еще дальше, 50 метров от пляжа. «Да и ладно, пускай сидят, мешать не будут».